Стихотворение «Осень 1925 года». «Осенью 1925 года, — вспоминала Толстая Есенина, — вскоре после возвращения в Москву из поездки на Кавказ, где Есенин работал главным образом над продолжением цикла персидских мотивов, он несколько раз говорил о том, что хочет написать цикл стихов о русской зиме. Первым стихотворением этого цикла явилось «Эх вы, сани, а кони, кони». За ним последовали другие на ту же тему. В течение 3 месяцев, почти до самой смерти, Есенин не оставлял этой темы. «Эх вы, сани, а кони, кони, видно, черт их на землю принес». В залихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слез. Ни луны, ни собачьего лая, вдалеке, в стороне, в пустыре, поддержись, моя жизнь удалая, я еще не навек постарел. Пой, ямщик, вперекор этой ночи, хочешь, сам я тебе подпою про лукавые девичьи очи, про веселую юность мою. Эх, бывало, заломишь шапку, да заложишь в оглобли коня, да приляжешь на сено охапку, вспоминай лишь, как звали меня. И откуда бралась осанка, а в полуночную тишину разговорчивая тальянка уговаривала не одну. Все прошло, поредел мой волос, конь сдох, опустел наш двор, потерял итальянка голос, разучившись вести разговор, но и все же душа не остыла, так приятно мне снег и мороз, потому что над всем, что было, колокольчик хохочет до слез. 19 сентября 1925 года. Снежная заметь дробится и колется, сверху озябшая светит луна. Снова я вижу родную околицу, через метель огонек у окна. Все мы бездомники, много ли нужно нам? То, что далось мне, про то и пою. Вот я опять за родительским ужином, снова я вижу старушку мою. Смотрит, а очи слезятся, слезятся, тихо, безмолвно, как будто без мук. Хочет за чайную чашку взяться, чайная чашка скользит из рук. Милая, добрая, старая, нежная, с думами грустными ты не дружись, слушай. Под эту гармонику снежную я расскажу про свою тебе жизнь. Много я видел, и много я странствовал, много любил я и много страдал, и оттого хулиганил и пьянствовал, что лучше тебя никого не видал. Вот и опять у лежанки я греюсь, сбросил ботинки, пиджак свой раздел. Снова я ожил. И снова надеюсь, так же, как в детстве, на лучший удел. А за окном подметельные всхлипы. В диком и шумном метельном чаду, кажется мне, осыпаются липы. Белые липы в нашем саду. 20 сентября 1925 года. Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся, хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый, робок и застенчив, по равнине голый катится бубенчик. Эх вы, сани, сани, конь ты мой буланный, где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое, и станцуем вместе. Под тальянку трое. 3 октября 1925 года. Голубая кофта, синие глаза,